Рано утром проснулся Петр Павлович Муратов, бледный, похудевший, встревоженный. Ему опять и опять вспоминались все давно и недавно пережитые им события, и он то краснел, то бледнел за них. Отделаться от этих воспоминаний, отдаться другим мыслям у него не было сил. Эти воспоминания, как страшный кошмар наяву, давили, угнетали его мозг. Он не верил в свое спасение. Ему все казалось, что случится еще что-нибудь такое, что помешает его спасению. И ему представлялась картина суда, судогласного, с присяжными заседателями, с прокурором и защитником, знакомой великосветской публикой, с ним, Муратовым, на скамье подсудимых. По его телу пробегала дрожь, когда ему представлялось, как будет беспощадно топтать его в грязь прокурор, как унизительно станет его оправдывать адвокат, ссылаясь на его легкомыслие, на его недоразвитость, на его неумелость. С одной стороны, он явится каким-то закоснелым в разврате негодяем, не имеющим ничего святого, представителем кутежа, лишенным всякого понятия о нравственности, преступником. С другой стороны, он предстанет перед обществом каким-то бесхарактерным, недалеким по уму, легкомысленным и глуповатым человеком, который был увлечен средою на путь ошибок и заблуждений. Эти два человека, прокурор и адвокат, станут рыться в его душе и, одинаково обвиняя и защищая его, унизят его и стащут с того пьедестала, на котором он стоял до сих пор, в глазах своего муравейника. Нет, если он не достанет денег, он пустит себе пулю в лоб. А что же тогда будет с Жоржем Аносовым, Зиминою? Ведь только он еще может кое-как выгородить их на суде. Без него они погибнут. Это будет последняя его подлость, самая крупная подлость в жизни. Нет, он не имеет права губить их. Он должен испить чашу унижения до дна, и тогда, когда их оправдают, а его осудят, он может покончить с собою. Суд будет его последнюю попыткою, последнюю казнью. Ходя по комнате, он часто подходил к окну. Наконец его внимание остановили запряженные четвернёю дроги, подъехавшие к противоположному дому. Он вспомнил о Зимине, вспомнил, что он был глубоко виноват перед этим человеком, перед его женою. Он не знал, что он был подстрекателем к убийству этого человека. Но он знал, что он заставлял жену этого человека обманывать мужа, что он разбил ее жизнь. Остановившись у окна, он смотрел, как рассыпали по дороге ельник, как одевались факельщики, как оправлялись траурные лакеи, как собирались похоронные гости, как прошли певчие. Наконец, приехало духовенство. Толпа праздных зевак, сильно возраставшая с каждую минутою, заволновалась и плотнее сдвинулась у подъезда. Минут через 10, через 15 показались в дверях подъезда певчие, одетые в красивые кафтаны. За ними шли дьякон и священники. Вот показался и гроб. Муратов тревожно искал глазами кого-то в этой густой и пестрой толпе праздного народа, сошедшегося посмотреть на чужие похороны. А вот и она, Софья Дмитриевна, маленькая, похудевшая, похожая на умирающего ребенка, почти не шла, а волочилась за гробом, распустив длинный шлейф, таща его по снегу и по грязи. Опустившись на чьи-то руки, поддерживавшие ее с обеих сторон, свесив беспомощно на грудь свою головку, она сама походила на бледный, бездыханный труп, который насильно волокли за гробом. У Муратова сжалось сердце, ведь это он. Один он разбил эту жизнь. А если бы он знал, что он не только разбил ее надежды, но и отравил все ее будущее угрызениями совести. Дроги тронулись. Молодую беспомощную женщину поволокли за ними, как какой-то мешок по снегу. Он не мог более смотреть на нее. Он опустился на стул и закрыл лицо руками. Через несколько минут он очнулся и встал с места. «Недостает еще, чтобы ее повели на скамью подсудимых за меня!» — воскликнул он и быстро взглянул на часы.